Вы получаете ответы, в которых нуждаетесь. Ваше суперсознание доставит вам желаемый ответ точно в нужный час. Когда ответ придет, вы должны немедленно приступить к действиям. Это скоропортящийся продукт. Почувствовав импульс кому-то позвонить по телефону, что-то сказать, что-то сделать, и ощущая верность этого шага, действуйте со всей уверенностью и доверяйте своим инстинктам. Они всегда подскажут, как правильно поступить. Решая проблему, касающуюся отношений с другим человеком, и ясно представляя себе, что необходимо сказать или сделать, даже если это грозит конфронтацией и неприятием, следуйте своему импульсу и делайте это. Исход всегда будет соответствовать или превосходить ваши ожидания. Будучи профессиональным оратором, я иногда испытываю затруднения по поводу того, как построить и начать беседу или семинар. Когда я передаю это своему суперсознанию, то в некоторый момент времени, часто именно тогда, когда я выхожу на сцену, вся беседа кристаллизуется в моей голове и оказывается именно такой, какой должна быть. Недавно меня попросили выступить перед корпоративной аудиторией по проблемам профессиональной торговли 90-х годов. Я подготовил эту беседу и был уже готов начать обсуждать данный предмет, но когда меня представляли, я испытал неодолимое желание поговорить вместо этого о важности долгосрочных целей и стратегий и о мужестве, требующемся для отказа от старых и выбора новых направлений. В конце беседы мне аплодировали стоя. Позже президент этой компании рассказал мне, что как раз перед беседой они провели 2 дня в дебатах и дискуссиях о будущем направлении компании. Моя речь прояснила те вопросы, с которыми они сражались, и дала им ключ к решению ряда самых неотложных проблем. Оказалось, что мое суперсознание направило меня на выступление по тем вопросам, которые задавались их суперсознаниями. Ваш ментальный будильник. Ваше суперсознание позволяет вам программировать себя на то, чтобы не забыть сделать необходимое в будущем. Например, можно запрограммировать свой мозг на то, чтобы он будил вас в нужное время дня и ночи. Есть немало людей, я принадлежу к их числу, которые никогда не пользуются будильником и никогда не просыпают. Все, что требуется сделать, это решить, в какое время вы хотите проснуться завтра утром, а потом забыть об этом. И точно в нужное время, может быть, несколькими минутами раньше, ваше сознание проснется. Я много разъезжаю, попадая в разные временные зоны и отправляюсь спать, а также встаю в разное время. Мое суперсознание всегда будет меня точно в нужное время. Я никогда не просыпаю. Это лучше любого будильника. Вы можете напоминать себе сделать телефонный звонок в нужное время или остановку и забрать кого-то по дороге домой. Запрограммированная вами мысль выпрыгнет именно в нужном месте в нужный час. И пользоваться этой способностью можно по своему желанию. В итоге вы можете достичь такого состояния, когда часы вам больше не понадобятся. Вы всегда будете знать время с точностью до нескольких минут. Поиск места для парковки. Помимо прочего, можно пользоваться своим суперсознанием для поиска места для парковки. Если вы способны добиться ясной визуализации стоянки даже в случае загруженности улицы транспортом и людьми, то когда прибудете туда, место будет вас ждать, или кто-то будет держать его до вашего появления. Как раз в нужный момент, ни позже, ни раньше, кто-то выкатит машину, освобождая место для вас. Моя жена Барбара выработала эту способность в такой степени, что может планировать целый ряд дел и находить место для парковки прямо перед дверями каждого магазина или офиса, в который должна зайти. Люди с техническим складом ума, инженеры и бухгалтеры, верят в это с трудом. Но я постоянно встречаюсь с людьми в разных уголках страны, говорящими мне об отсутствии проблемы поиска места для парковки с тех пор, как посетили семинар. На недавнем семинаре, проведенном в Сан-Диего, мы объявили перерыв для участников на вторую половину субботнего дня. 2 группы решили посетить в этот день зоопарк в Сан-Диего. Первая группа состояла из 4 молодых предпринимателей. Они были позитивно настроены, оптимистичны и полностью уверены в эффективности метода поиска места для парковки. Вторая группа состояла из 3 инженеров. Они были абсолютно уверены в невозможности отыскания свободного места на стоянке с помощью визуализации и суперсознания. Группы отправились в зоопарк Сан-Диего независимо друг от друга. Машина с предпринимателями въехала на стоянку прямо через передние ворота, несмотря на то, что стоянка была забита всюду, куда ни кинь взгляд. Прямо в момент их появления освободилось ближайшее место. Стоявшая там машина дала задний ход. Смеясь, они въехали прямо на освободившееся место и отправились в зоопарк. А вот инженеры, не верившие в то, что это сработает, некоторое время ездили вокруг да около, наконец припарковавшись на дальнем конце стоянки, поэтому им пришлось пройти 2 квартала до главного входа. Неважно, что эта область применения могущественной силы слишком незначительна. Испытайте ее, и вы убедитесь сами. Помните, что ключ – ваше отношение. Если вы полностью уверены, что сможете найти место для парковки, вы найдете его. Но любая доля сомнения или скепсиса остановит этот процесс, и у вас ничего не получится.